первой телевизионной дуэли, продолжавшейся час. Нью-Йорк Таймс, 27 сентября 1960 года. Эти два события были главными в тот день для политической жизни Америки. И то, и другое представало в американской прессе в состязательном, почти спортивном жанре. Хотя в мире в 1960 году наблюдались некоторые признаки оттепели, он по-прежнему все еще содрогался от ветров холодной войны. Американская печать того времени, да и многие материалы Дня мира II, были окрашены ее мрачными мазками. Вместо аналитических акцентов в лексикон взаимных уколов, объективную панораму, необходимую для путей к взаимопониманию, подменяли картинками политических ристалищ. Меньше думали, больше гадали. Кто выиграл в словесной дуэли в Организации Объединенных Наций, кто из кого, как писал еженедельник New Republic, сделал обезьяну. По-американски выиграл у оппонента под радостный шум аудитории. «Мы на твоей стороне, Айк, держись!» — восклицал, обращаясь к Эйзенхауэру, журнал «Тайм». День мира аплодировал успехом Хрущева на международной арене. Тяга обеих сторон к пропаганде, силовые приемы в дипломатии затмевали суть главных проблем, уводили в сторону от трезвого, необходимого и, главное, взаимно терпимого диалога. Причем состояние в ООН, как отметил тогда журнал «Ньюсуик», дошло до того, что затмило даже кампанию президентских выборов. 27 сентября 1988 года в Америке происходило два таких же события. В Нью-Йорке шла очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, а по всей стране предвыборная кампания Буша и Дукакиса. Если второе по-прежнему вкладывалось в традиционные рамки, исторически сложившиеся условия борьбы за президентскую власть, о чем я рассказал в одной из предыдущих глав, то первое имело целый ряд отличительных особенностей в сравнении со многими предшествовавшими ему форумами Организации Объединенных Наций. Сессия действительно была необычной и по существу поставленных проблем, и по тональности, даже манере их обсуждения. Я просмотрел утром 27 сентября 1988 года основные американские газеты, и все они сходились на одном. Обе стороны, и Соединенные Штаты Америки, и СССР, начали двигаться в ООН навстречу друг другу. В последнем... В стенах небоскреба на Ист-Ривер в выступлении уходившего с политической арены президента Рейгана и в речи советского министра иностранных дел Шеварднадзе, произнесенной 26 сентября, ставились реалистические вопросы, по которым обе стороны могут найти точки соприкосновения, предпринять конкретные шаги во взаимовыгодном направлении. Естественно, что не исчезли вдруг все противоречия, разделяющие наши страны, но очистился лексикон выступавших от многих десятилетиями, перекочевывавших из речи в речь эпитетов времен Холодной войны. Что показательно, каждый из выступавших всячески стремился избежать того, чтобы в его речи обнаружили элементы пропагандистских устремлений. Это был не просто... временной разрыв в 28 лет с периода Дня мира II. Чувствовалось, как в последние несколько лет мир повзрослел под бременем ядерных забот. Повзрослел, а главное, начал постепенно изменяться в такой сфере, как ядерное разоружение. 27 сентября 1960 года «Нью-Йорк Пост» писала: «Ужас Хиросимы никак не уходит в тишину истории. Он обладает страшной способностью из года в год вновь возникать на газетных страницах, словно медленное выпадение из атмосферы. Похоже, что первой атомной бомбе, сброшенной на людей, суждено вечно преследовать человечество. Когда идет сессия ООН, мы считаем, что напоминание о Хиросиме следует поднять высоко над нашими головами, как знак серьезного предостережения». К 27 сентября 1988 года ужас Хиросимы не исчез.